Музыка, театр, путешествие. Помните, что говорит Дарвин о музыке? Он утверждает, что человечество научилось создавать музыку и наслаждаться ею гораздо раньше, чем обрело способность говорить. Быть может, от того-то нас так глубоко волнует музыка. В наших душах сохранилась смутная память о тех туманных веках, когда мир переживал свое раннее детство. Так Шерлок Холмс разъяснил Ватсону, почему он поехал на концерт знаменитой в те времена скрипачки Вильгельмины Норман Неруды, вместо того, чтобы всецело отдаться расследованию загадочного убийства Еноха Дребера из «Этюда в багровых тонах». Доктор Ватсон, когда еще не очень хорошо знал Холмса, недоуменно наблюдал, с каким наслаждением сыщик может часами музицировать или же уноситься на концерте в страну скрипок, где все сладость, нега и гармония. В самом деле, ничто в этом человеке, который иногда распевал точно жаворонок какую-нибудь шопеновскую вещицу, и который с мягкой улыбкой и затуманенными от счастья глазами двигал в такт музыки своими длинными тонкими пальцами, не напоминало беспощадного и хитроумного сыщика-консультанта грозу всех преступников Лондона конца XIX столетия. Ватсон со временем вывел теорию, объясняющую эту противоречивую особенность характера Шерлока Холмса. Он решил, что именно благодаря внутренней борьбе между поэтичностью и жестким холодным умом в сыщике родились его необыкновенная проницательность и несокрушимая воля. Эти качества и заставляли окружающих думать, что перед ними некое сверхъестественное существо, которое то выслеживает по всему Лондону бандита или убийцу, не зная отдыха, словно охотничья ищейка, а то, не выходя из своей квартирки на Бейкер-стрит, силой мысли распутывает узлы политических интриг и дипломатических скандалов. Холмс относился к музыке так же дотошно и въедливо, как ко всему остальному, что занимало его или требовалось для профессии частного детектива. Сыщик мог подолгу рассуждать о разнице скрипок, изготовленных мастерами Страдивари и Амати, или часами рассказывать Ватсону занимательные истории из жизни Паганини. В рассказе «Камень Мазарини» наш великий сыщик заставил преступников поверить в то, что он в соседней с ними комнате играет на скрипке арию Баркарола из оперы сказки Гофмана французского композитора Жака Оффенбаха. На самом же деле эта запоминающаяся мелодия лилась из граммофона, необычайной по тем временам новинки. Конечно, сегодня с трудом верится, что резкий, искаженный звук, доносящийся из раструба граммофона, который был изобретен в 1877 году, можно принять за живое чистое звучание скрипки, изготовленной самим Антонио Страдивари, как хвастался Ватсону Холмс. Скрипку эту посчастливилось купить у еврея-старьевщика за 55 шиллингов, в то время как ее реальная цена составляла 500 гиней. К тому же известно, чтобы проиграть только одну сторону пластинки, заводить граммофон в те годы надо было не менее 5 минут. Но Конан Дойл сам признавал, что в рассказах о Шерлоке Холмсе часто жертвовал точностью ради действия, так что и мы не будем придираться. Для сыщика игра на скрипке была своего рода отдушиной, способом хоть ненадолго отвлечься от отвратительных поступков наших ближних. Временами Ватсону даже хотелось восстать против многочасового импровизирования Холмса на скрипке, которое он называл «пиликаньем» или «скребущими по нервам концертами». Сыщик же мог умилостивить своего друга исполнением любимых доктором песен без слов Мендельсона. В то время это произведение было намного популярнее знаменитого марша немецкого композитора, под который сегодня многие мужчины и женщины вступают в брачный союз. Марш Мендельсона тогда только входил в моду и впервые был исполнен на свадьбе именно в Великобритании в 1847 году. Здесь любопытно отметить, что хотя англичане всегда недоверчиво относились ко всему иностранному, наибольшей любовью у них в те времена пользовались немецкие композиторы, причем любовью взаимной. Гендель, немецкий композитор XVIII века, к примеру, прожил в Лондоне 50 лет своей жизни и в своих операх и ораториях часто использовал мотивы английской народной музыки. Бетховена в Англии просто обожали. Писали, что в XIX веке его портрет висел на каждом углу. Композитор ответно отзывался об англичанах с восхищением, в частности, об английской литературе. Шекспир был его любимым автором. Шерлок Холмс тоже отдавал предпочтение немецкой музыке, замечая в «Союзе рыжих», что она ему больше по вкусу, чем итальянская или французская, так как является интроспективной, то есть способствующей самоуглублению. Кстати, эта оценка Холмсом немецкой музыки почему-то не переведена на русский язык. Ее можно прочесть только в английском оригинале рассказа. Несмотря на то, что музыкальная жизнь в Великобритании всегда была развита, эта страна в те времена дала миру немного известных композиторов. В эпоху Шерлока Холмса были распространены хоровое пение и духовая музыка. Любое уважающее себя образовательное или военное учреждение непременно имело духовой оркестр. И создателю наших героев, сэру Артуру Конан Дойлу, посчастливилось в школьные годы участвовать в таком оркестре. Он выбрал себе валторну, инструмент, который по своим размерам и извлекаемым звукам как нельзя более подходил рослому ученику. Валторна дважды обвивала Артура вокруг тела и при умелом обращении издавала трубный глас судного дня. «На мне была фуражка военного оркестранта», — писал он домой, объясняя сопровождающую письмо фотографию. «И я повязал тот самый галстук, что вы мне купили на Кокберн-стрит». Как видно, Дойл с юности питал слабость галстуком. «Что до музыкального инструмента, то дуть в него, — уверял Артур в письме, — прекрасное упражнение для легких». К сожалению, не сохранилось никаких свидетельств тех, кто слышал эти упражнения. В противоположность своему самому известному герою, у создателя Шерлока Холмса даже его лучший друг не нашел бы признаков музыкальной одаренности. Вторую попытку заняться музыкой Артур Конан Дойл предпринял в зрелом возрасте, вдохновившись примером своей второй жены Джин Лекки, которая была очень музыкальной, прекрасно пела и играла на нескольких инструментах. Дойл решил разделить ее увлечение и изо всех сил взялся учиться игре на банджо. «Еще год назад», — писал он после двухчасовой битвы с инструментом, — «я не мог представить, что буду способен на это». Гораздо более уверенно Дойл ощущал себя в другой сфере развлечений британцев эпохи Шерлока Холмса — в театральном искусстве. В самом начале XIX века в Англии была попытка запретить театральные представления и танцы. Мотивировался этот запрет преувеличенной боязнью властей о моральности такого рода увеселений и являлся своего рода протестом против развратного разгула периода позднего Средневековья. Но, как это часто бывает, результатом различных ограничений стал небывалый рост интереса публики к театральному искусству в конце XIX века. К 1899 году в Лондоне уже насчитывалось 40 концертных залов и 60 театров. Конан Дойл впервые попал в знаменитый лондонский театр-лицеум в возрасте 15 лет и смотрел «Гамлета» в исполнении Генри Ирвинга, выдающегося актера, который много лет спустя с триумфом сыграл главную роль в дойловской пьесе «Ватерлоо». Юный Артур охарактеризовал Ирвинга в письме матушке как стройного, с черными пронзительными глазами, играющего великолепно. В те времена Генри Ирвинг потрясал публику своим новаторским исполнением героя классической трагедии Шекспира. В моменты сильного волнения Ирвинг начинал быстро ходить по сцене подергивающейся походкой, от рождения актер страдал хромотой на одну ногу. Его голос иногда срывался на неприятные, пронзительные ноты. Актер внес в трагедию приемы характерной игры. Его Гамлет впервые на сцене стал живым человеком со своими странностями, своей манерой поведения.